Борис Вячеславович, на прошлом заседании Государственной Думы я уже обращал ваше внимание на грубейшее использование Единой России административного ресурса на выборах в Мосгордуму. В бюджете выделено более 6 миллиардов рублей. Сегодня эти средства используются для агитации за кандидатов Единой России. 21 республика за 40 областей. Это наша страна, и ты в нее просто верь. Ну каждый день задаюсь уже таким вопросом: как долго мы будем под властью единороссов? Мысль эта едина плоская, без творческих набросков. И тут один подросток решил сотрясти воздух, дабы открыть вам глаза и показать часть факта. Ведь правда в нашей стране это не главный фактор. Давай проголосуй против Единой России. Но они победят, даже не прилагая усилий. Как ни бесили ваши лозунги к проклятым выборам, уже давно все решено, у нас нету выбора. Свою страну, ходи на каждый митинг, но результат твоего голоса будет невиден. Вы как хотите, но я собираю свои вещи, больше тут делать нечего, беги со мной, протрещи. Верь в свою страну, ходи на каждый митинг, но результат твоего голоса будет невиден. Вы как хотите, но я собираю свои вещи, больше тут делать нечего, беги со мной, протрещи. ЛДПР гребут голоса, обирая коммунистов, решая, кому летать выше, а кому низко, кому обычная миска, а кому на подносе. Единая Россия уж точно все преподносят. Какая демократия? Лишь Жириновский клоун, у молодежь голосует, кладя в карман ему доллар. Да им всего лишь повод, и они тут как тут. Улас все правильно сказал, зайди на YouTube. Ведь им все можно, однозначно боги воплоти. Ты в эту жизнь свой дом и силу боги воплоти. В этой стране, как ни странно, творится геноцид. И каждый толстосум у власти, как крыса пиздец. Холод, рыга в комнате, дом покрытый пол. Проблемы не решат ни ЦРУ, ни Интерпол. Я встал, умылся желтой водой из-под крана. Все будет пиздато, сказали с экрана. Тяжелые очередные будни, если так просыпаюсь, через не хочу. Но если со своей кровати я встаю с правой ноги, то значит день пройдет на славу, под просеку не попаду. В общем, дело было так, в драке получил ты фак. Сорвали даже крестик, да и зубами плохие вести. Хук, два волкика и повылетали все пломбы. Видимо, ребята посчитали себя пидором утробным. Гулянки приперся на рогах, хлеб мне для добавки открыл и водку в попыхах. Заливал хлебальник, аж блины до рвоты. Пока заливал, зашли восьми поты.